Глава 9. Меня ослепляет вспышка яркого света, и я понимаю, что мужчина достал световой кристалл. Но эта вещь страшно дорогая. Простое население Дургара пользуется свечами. Я тру глаза, а когда зрение возвращается, вижу... Ох, да что же это за невезение? Странный тип с постоялого двора стоит перед нами. На нем дорожный костюм, и выглядит он очень-очень злым и недовольным. «Не трогайте нас!» — заявляет Эрик, все еще загораживающий меня. Увидев, что пес не собирается его кусать, мой сын немного расслабляется, но готов вступить в бой с незнакомцем. А собака садится на задние лапы и замирает в ожидании приказа хозяина. Мужчина скользит по мне холодным взглядом, но его интерес в этот момент вызывает Эрик. Он пристально смотрит на него и все больше и больше мрачнеет. Я же разглядываю незнакомца. Теперь хорошо вижу, что глаза у него не темные, а голубые, как у Эрика. Да и семейное сходство между ними трудно отмести. Боже, одно лицо. Я встретила мужа Лилии, хотя теперь он мой муж, и я не представляю, чего от него ждать. Ох, как глядит недобро. Он нас выследил, да? Конечно, выследил. Глупо было ожидать другого. «Поговорим?» — спрашивает незнакомец. «Нет, муж, раз хочет разговора. Он прекрасно узнал меня и на постоялом дворе валял дурака. Почему я такая наивная? Любой муж знает жену как облупленную и признает в любом виде». Мужчина кивает на дверь, а Эрик бросается вперед. «Оставьте маму в покое!» Дракон поворачивается к сыну и криво улыбается. «Я не обижу твою маму», — произносит хрипло, но в глазах читается иное. Кажется, он с удовольствием свернул бы мне шею. «Буран, стереги!» Собака теснит Эрика к стене, а он слишком маленький, чтобы противостоять большому псу. «Мама!» «Эрик, все хорошо!» Вымученно улыбаюсь я. «Я поговорю с дядей, и мы уйдем отсюда». Мои слова вызывают мрачный смех лорда Шарсо. И он, крепко обхватив мою руку, вытаскивает меня наружу. Дождь почти прекратился, и небо проясняется. На дворе светло, в отличие от домика, в котором большинство окон забито досками. Мужчина прячет кристалл в кошель, висящий на поясе. И я обнимаю себя за плечи ладонями. Неподалеку пасется его лошадь, и я прикидываю, что мне говорить, какой легенды придерживаться. Если скажу, что я не Лилия, он может отобрать сына. Боже, он в любом случае может забрать Эрика, а я не могу этого допустить. Моя жизнь просто лишится смысла. «Непередаваемая наглость», цедит он, а я в панике думаю, что вообще не представляю, как зовут этого господина. Как мне к нему обращаться? Лорд Шарсо? «Когда мои люди сообщили мне, что ты двинулась в Кахэм, я не поверил своим ушам. Но сейчас понятно, решила шантажировать меня сыном, да?» Его глаза горят такой страшной яростью, что у меня по позвоночнику бегут мурашки. А он отошел на пару шагов и оглядывает меня с ног до головы. Не приближается, но, видимо, сам боится, что пристукнет. «Лилия, что ты сотворила? Или твой муж и правда бешеный тиран?» «Молчу. Что тут ответишь?» «Только еще сильнее сжимаю пальцы на своих плечах, так как боюсь этого мужчину». «Я уже ничего не понимаю. Зачем устроила спектакль в трактире? Я специально испытывал тебя, но ты вздумала поиграть, да? Жаль, что я в тот же вечер не заметил мальчика. Я не хочу шантажировать вас. Отпустите, и мы с Эриком уйдем. Выдавливаю из себя и собираюсь духом. Мой сын сейчас заперт в темноте с собакой. Может, он боится, и я должна быть сильной ради него. Ну уж нет. Поедете со мной в замок. Я сам только месяц как вернулся в Дургар. И он выжидающе смотрит на меня, пытаясь считать реакцию. а я не знаю, как реагировать. Чёрт его знает, откуда он там вернулся. «С возвращением!» Отвечаю и опускаю руки. Выпрямляю спину. Смотрю прямо ему в глаза, а он буквально звереет. «С возвращением!» Переспрашивает ошарашенно и кидается ко мне. Хватает за плечи, нависает, и меня снова обдает темной страстью. Такой опасной и дикой, что сердце ухает куда-то вниз. «Отстань от мамы, гад!» Эрик подбегает к дракону и начинает колотить его маленькими кулачками, а потом ногами в новеньких башмачках, которые контрастируют с его бедным и потертым костюмом. Дракон разворачивается к нему. Кажется, он сейчас выдохнет пламя. «Ты поедешь со мной», — говорит хрипло. «А это пускай убирается». «Я не поеду с вами! Оставьте маму!» Эрик запыхался, пока бил своего отца, но готов продолжить. Из хижины выбегает Буран и начинает дружелюбно припадать на передние лапы. Дракон отпускает меня и криво улыбается. «Всё просчитала, да? Решила нагло вернуться с сыном и сделать вид, что не было этих 7 лет? Не выйдет». Поворачивается к Эрику и внимательно вглядывается. Конечно же, тоже видят сходство. «Я подсажу тебя в седло, сын», — произносит глухо. А Эрик растерянно смотрит на меня. В его глазах плещется недоумение, а я в этот момент испытываю дикую злость на лорда, который грубо вторгся в нашу с Эриком жизнь. Понимаю, что он имеет право. Это я чужая, а он родной отец. Но все равно так больно. «Мы не поедем с тобой», — произношу спокойно. «Я не думала шантажировать, просто искала работу». Запинаюсь, понимая, насколько невразумительно звучат мои оправдания. «Искала работу в замке мужа? 3 раза ха». А он весело смеется в ответ, пока я прикусываю свой язык. Запутавшийся и притихший Эрик подходит ко мне и обнимает за пояс. Я прижимаю к себе сына защитным жестом. «Думала вцепиться в волосы Сьюзан и вернуть власть? Кахэм ведь твое приданое!» Он трёт подбородок и щурится. «Но я не отдам тебе его, а вот работу ты получишь. Это будет забавно». «Что?» Лорд Шарсо хватает Эрика и отдирает от меня. «Пусти!» — кричит сын, но его папаша сажает мальчика в седло. «И я ничего не могу с этим поделать. Приходится смириться». «Я не оставлю свои вещи!» — чуть ли не рычу я. «Чёрт, как зовут этого грубияна? Вряд ли жена называла его по фамилии». «Вот и потащишь их сама!» — ухмыляется дракон. «Побежишь за лошадью!» «Нет!» Эрик беспомощно сидит в седле. Он маленький и не знает, как спрыгнуть. Потом решается, все-таки скользит с седла и неловко падает. Я кидаюсь к сыну и поднимаю его на ноги, проверяю, не ушибся ли. Прижимаю к груди, а Эрик поворачивается к отцу и смотрит на него с ненавистью. В глазах злые слезы. Дракон вздрагивает и делает шаг назад. «Оба поедете в седле!» Наконец произносит недовольно. «И тащи сюда свой скарб!» Я бегу к домику и выношу вещи, понимая, что если не поеду с драконом, он заберет Эрика. Еще скажет, что я бросила сына. В итоге мне приходится устраиваться в седле впереди мужа, а Эрика сажают сзади. Наши вещи надежно пристегнуты, а дракон тянет мне на ухо. «Что там у тебя в чемодане, жёнушка?» И я вспоминаю про рубин. Ох, меня в замке, видимо, ждет допрос с пристрастием. И еще обыск. «Ты не мой папа!» — бурчит Эрик. «Кровь не обманешь, сын!» — отвечает дракон низким голосом. «А тебе придется объяснить, почему ты еще и ребенка скрыла, жёнушка!» Горячий шепот снова обжигает ухо, и я зажмуриваюсь. «Это какой-то кошмар!» Возвращаемся в замок в полной тишине. Проезжаем через ворота на задний двор, и лорд Шарсо спешивается. А навстречу ему выбегает белокурая экономка в розовом платье. Или в пеньюаре. Не разберешь, потому что эта тряпка мало что скрывает. «Милорд!» Томно выдыхает она и прикладывает руку к объемной груди. «Какое счастье!» А потом она замечает меня и Эрика, сидящих на лошади. И клянусь, в этот момент зеленые глаза змеи зажигаются жгучей ненавистью и разочарованием.